120. Потому, когда дается высшее устремление к владыке, нужно сохранить орбиту и фокус явленный. Потому все наши устои нужно оберечь, ибо тучи кругом. Победа предназначена, но нужно беречь все устои, и высшее стремление может дать все возможности. Время грозное, но прекрасное. Время завершения и строительства. Время высшего напряжения и земной битвы. Время, слагающее великую страницу и складывающее великое будущее. Потому враги так безумствуют, что высший закон входит в жизнь.